«Знаешь, шеф, хорошо, конечно, что она нас не узнала, но встретить ее именно сейчас... Я начинаю сомневаться в нашей удаче». «Пока мы вместе, невезение просто невозможно. Смотри, нам даже письмо фаната передали». Закончив шептаться между собой, мы вновь взглянули на Мегумин. «Я бы очень хотела помочь вам, но сейчас мне, наверное, лучше вернуться домой и извиниться перед одним человеком». С этими словами она попрощалась и пошла прочь. По пути она несколько раз с сожалением оглянулась. «Она хочет извиниться передо мной? Шеф, тебе не кажется, что сегодня я должен вернуться домой пораньше? На самом деле, я думаю, что если вернусь прямо сейчас, то между мной и Мегумин может произойти важное событие». «Ни в коем случае. Самая лучшая возможность проникнуть внутрь именно сейчас». «И какое еще важное событие? Сначала выбери, Даркнесс или Мегумин». «Тогда выбора нет. Нужно заканчивать с этим делом побыстрее». Я заметил, что Крис спрятала письмо Мегумин во внутренний карман. «Шеф, когда закончим, нам нужно будет решить, кому достанется письмо». «Хорошо. Все определит раунд в камень-ножницы-бумагу». «Никаких игр на удачу. Из-за некоторых неожиданных происшествий этой ночи мне необходимо вернуться как можно раньше. Нужно побыстрее совсем закончить. Давай вырубим караульных. Сегодня я чувствую себя просто великолепно. Эти два стражника мне не помеха. Отношения с моими сопартийцами развиваются как нельзя лучше. Может, отсюда это чувство, будто я способен на что угодно». «Ты говорил точно так же, когда мы пробрались во дворец. Ночью в тебе прямо кипит энергия. Ты демон, что ли?» «В таком случае всех нитов Японии тоже можно назвать демонами. Шеф, подберемся к ним, применив скрытность. Из-за полной луны и горящих повсюду костров даже ночью слишком светло. Нужно быть осторожными». Мы с Крис активировали свои навыки скрытности и, прижавшись к стене, подкрались к стражникам, словно пара ниндзя. Стражники беззаботно болтали между собой. Возможно, удастся застать их врасплох. Чтобы выбрать подходящий момент для нападения, я прислушался к их разговору. «Обеденный был фестиваль совсем не похож на все прошлое. Наверное, это все благодаря участию культа Аксис. А тот, кто предложил нарядить зазывающих девушек в купальники, вообще гений». «Да, точно. То же самое могу сказать про косплей суккубов. Сегодня на улице я видел такую шикарную красотку. Самый лучший фестиваль. Кстати, слыхал? В этом году с организацией фестиваля помогал кто-то не из комитета». «Ага, так это не обо мне. Я стал настолько знаменит, что являюсь темой для разговоров. А это довольно приятно». «А, ты про того парня? Натравил два культа друг на друга, а потом понемногу подливал масло в огонь, лишь бы срубить побольше денег. Таких подонков еще поискать». «Верно. Позволил культу Аксис присоединиться к фестивалю, выбил разрешение на косплей суккубов и купальники для девушек зазывал. Я слышал, что все эти предложения внес он. Как его там звали? Кажется, Са...» Я выпрыгнул на них из тени. Заметив меня, они схватились за рукояти мечей, но было поздно. «Двойное иссушающее касание!» Закрыв их рты руками, я быстро вытянул их магическую энергию. Стражники, чуть не сболтнувшие Крис важный секрет, были обезврежены. «Нельзя так рисковать, помощник-кун. Хорошо, что ты застал их врасплох, но они почти подняли тревогу». «Благодаря прекрасному самочувствию, я был уверен, что справлюсь с ними. У меня ведь все получилось, так ведь? Никаких проблем. Доверься мне». Чуть не попался. Я боялся не поднятой тревоги, а божьей кары, которая последовала бы после их разговора. Крис оттащила двух пребывающих без сознания караульных за деревья. «Даже если в этот раз все получилось, нельзя так рисковать. Большинство стражников помогали оборонять город. Они были беспечны, потому что устали, но в следующий раз тебе может и не повезти». «Знаю. Ну ладно, пошли. Я должен поскорее вернуться, чтобы улучшить свои отношения с Мегумин». «Ты же только что был с Даркнесс. Если тебя кто-то из них прибьет, я не дам добро на воскрешение». «Эй, не говори так. Теперь я начинаю нервничать». «Кстати, ты слышал, что говорили те стражники? Оказывается, комитету кто-то помогал. Помощник-кун, тебе что-нибудь об этом известно?» «Не-а». Еще одна причина, по которой нужно заканчивать поскорее. В этот раз проникновение в особняк Андайна прошло как по маслу. В основном потому, что мы уже были немного знакомы с обстановкой внутри. Хотя, скорее всего, это благодаря обладательнице божественной удачи, идущей за мной. Не хотелось думать об этом, но если бы в этот раз во дворце я не активировал тревожную ловушку, то все вполне могло бы пройти так же гладко. Я вытащил из кармана важную для дела вещь. Стоя перед тайной сокровищницей, мы кивнули друг другу, и я толкнул скрытую дверь. Внутри я сразу же разбил магический кристалл, стараясь сделать это до того, как Иги снова завопит. Разлетевшись на тысячи осколков, он создал магический барьер, который отрезал эту комнату от остального особняка. Я купил его не в магазинчике Виз,